Глава 9. «С добрым утром!» — голос Баськи вызвал во мне раздражение. «Тебе чего?» — неприветливо пробурчала я. «Скоро полдень, Мелина велел разбудить», — невозмутимо отозвалась девушка, раздвигая плотные оконные портьеры. «Полдень? А день какой?» «Следующий, солнечный», — со смешком ответила она, и еще шире распахнула занавески, впуская в мою спальню целый сноп солнечного света. «Ванна готова». «Спасибо». «Что-то с утра ничего не соображаю. Или это просто от пробуждения?» Я сунула ногу в воду и... «Ой!» Мой визг был слышен даже на улице. Нет, вода в ванной оказалась не ледяной, а скорее чуть теплой, но по первому ощущению именно ледяной. «Что-то случилось?» В дверях возникла довольная мордашка горничной. «Нет. Почему вода такая прохладная?» «Так ведь тепло. Это лучший способ взбодриться». Она исчезла и начала убираться в комнате. Голос зазвучал приглушеннее. «Сегодня нам уже доставили десяток писем и приглашений. После недавнего возвращения ты самая желанная гостья во всех дворянских домах. Подозревая утонченным господам, не терпится расспросить тебя о приключениях. А по городу ползут самые невероятные слухи про убийства в лабиринте, обряды, секты. Скажи всем, что я умерла», — сердито буркнула я. «В смысле, утонула». И погрузилась в ванну с головой. «Хорошо. Подать завтрак в малую гостиную?» «Зачем?» «На кухне Мелина угощает гостей», — последовал невозмутимый ответ. «У меня гости?» «Столько удивления с утра — это вредно». «Да, причем весьма необычные». Последней фразой она пресекла мое поползновение к домашнему халату. Пришлось с ее помощью надеть подходящее к случаю платье. Любимое сиреневое, шелковое, тяжелое, неудобное, но теперь все как положено. «Интересно, кто это там? Кто мог прийти ко мне с утра? Хорошо, пусть к обеду, и запросто остаться. В чем-то очень раскрепощенная и простая, моя прислуга в подобных случаях становится чопорной и консервативной до нельзя. Все строго по регламенту. Визиты только после предварительного согласования и утрясения всех сопутствующих деталей этикета. И никак иначе. Предельно заинтригованная, я спустилась вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Незаметно встала за приоткрытой кухонной дверью и прислушалась к доносящейся из-за нее болтовне. Разумеется, все собрались за большим круглым столом. Андреас аккуратно хлебал суп. Лиза слушала, крошила хлеб и скатывала из мякиша маленькие шарики. А Мелина подкладывала в тарелки мясное рагу. Двое смутно знакомых мне людей, выглядящих довольно потасканно и даже откровенно неопрятно, с удовольствием его поглощали, не прерывая при этом перенасыщенный эмоциями рассказ, начатый еще до моего появления. Сначала говорил один, затем другой, и так по очереди. «Море крови там пролили. Мы подошли, само собой, позже, чтобы на нас чего такого не подумали, но увидели предостаточно, дай боги сколько». «Вот именно. Такую суету даже на тараканьих бегах не увидишь. А самым жутким зрелищем оказались головы, везде валяющиеся отрубленные головы. Это те ребята погибли, которые сначала кричали, будто служат темным ведьмам. Отслужились. Наверное, настоящие зачинщики ритуала начали заметать следы. Но Марек говорил, будто в чем-то их верховный жрец ошибся, и скоро на него выйдут». Дескать, стало понятно, в каком направлении искать. Типа нашли обрывок некоего сиреневого одеяния и... «Сиреневого?» Я импульсивно схватилась за подол платья. «Да это же мой любимый цвет!» Сердце неприятно кольнуло. «Что там еще такое происходит?» «И...» — поинтересовалась я, заходя на кухню. Странные гости моментально подняли взгляды от тарелок и лиц присутствующих за столом служанок и заметили меня. Кивнули со смущением, есть не перестали, но замолчали. Продолжайте, мне тоже любопытно. «Говорят, что тебя попытаются убить», — робко сообщил первый. «Ты слишком много знаешь, это опасно», — поддакнул второй. «Может, лучше тебе куда-нибудь уехать?» — предложил первый. «Куда и зачем?» — вознегодовала я. «Ей грозит опасность», — проявила беспокойство бдительная Мелина, взмахивая половником. «Кто знает, конкретной информации нет, зато в городе полно людишек, болтающих что ни попадя. Но...» — сбивчиво проблеял первый гость. «Но опасность присутствует, она буквально витает в воздухе, и непонятно, во что вообще выльется вся эта история», — невесело закончил его напарник. «Замечательно», — мысленно констатировала я. «Значит, меня ждут очередные неприятности. Видимо, для того, чтобы я не расслаблялась и жизнь сказкой не казалась. Наверное, кто-то в небесах думает, будто мне без неприятностей уже и занять себя нечем». Ребята невозмутимо уничтожали еду. Больше ничего интересного сказать они не могли. Чтобы не мешать им и не портить такой приятный день, я ушла с кухни. Мастерская встретила меня привычной тишиной и красотой. Части механизмов и масса различных деталей. Материальный бардак, но психологический мир в гармонии в отдельно взятом месте. Может, для кого-то это и непривычно, как, впрочем, и неудобно, но не для меня. Именно здесь я чувствую себя как дома, хотя я и есть дома. В других комнатах такой хаос сотворить просто не получится. Постоянно не доходят руки до разборки и классификации принесенных мне деталей. Нет, я с завидной периодичностью предпринимаю попытки разобраться и разложить все по полочкам и коробочкам, но из этих благих начинаний ничего не выходит. Здесь царит вечный творческий беспорядок. Хотя, если не продираться излишне, все и так лежит в кучках, и я всегда знаю, в какой искать нужную мне вещь, а иногда даже и наоборот — лезешь за одной, но, натыкаясь пальцем на нечто другое, понимаешь — вот оно, то самое. Привычная обстановка мастерской настроила меня на немного грустный лад. Но, как ни странно, копаться ни в чем не хотелось. На душе было беспокойно, физически ощущалось нечто странное и необъяснимое, присутствующее то ли во мне, то ли вне меня. Ничего не болит, но что-то царапается. Может, совесть проснулась? Невеселая усмешка самой себе, в зеркало. И я вернулась обратно наверх, к удобному кабинету и креслу. Книги, глобус, часы. Все это навевает какую-то необъяснимую тоску, и смех сказать — желание повеситься. Книги, старинные книги — это самая ценная память о предках, наследие и дар судьбы. Часы собрала моя мама, а глобус где-то достал отец. Да, здесь все связано с ними, дорогими, любимыми, незабвенными. И, как назло, их уже давно нет рядом, некому поплакаться в плечо и пожаловаться на свою непонятную жизнь. Не скажу, что плохую, вовсе нет, бывает и гораздо хуже. Но сумбура и сумятицы в ней почему-то предостаточно. Жаль, нет в моей жизни той чистой и четкой размеренности, которой ждешь и интуитивно жаждешь. Я словно брожу среди слоистого тумана, который опускается на город глубоким вечером. Нет, еще не ночью, когда тьма уже способна заглушить его мерцание и мертвенную белесость, но уже и не днем. Ведь в светлое время суток можно хоть как-то ориентироваться в хитросплетении узких улочек Праги, похожих на перепутанные линии судьбы. Да, пограничные состояния психики до добра не доводят, как и подобные упаднические мысли. Надо подняться и стряхнуть с себя эту неуверенность, как прогоняют прочь страшный сон, тяжелое ночное наваждение. Но до чего же лень шевелиться, кто бы знал. Хочется просто лечь и лежать, и пусть вокруг тебя бежит время. Какое тебе дело до него, если оно всегда было, есть и будет? Все это настолько условно и непонятно, зачем забивать голову подобной ерундой? С другой стороны, Вся жизнь всего лишь ерунда и пустая суета. Разве не так? Я бросила мимолетный взгляд в окно и обнаружила, что наши недавние гости сидят на садовой скамейке и что-то вполголоса обсуждают. «Ба! А ведь теперь я их узнала. Это же парочка язвительных нищих, неизменно сопровождающих Иржика. Думаю, мне стоит с ними побеседовать». Окно раскрылось без проблем, меня заметили и мне удивились, а первому вопросу просто поразились. «Ребят, а у вашего предводителя есть семья?» «У Иржика?» — деловито уточнил первый попрошайка. «Нет, насколько мы знаем», — услужливо доложил второй. «Точно нет», — уверенно подхватил первый. «По крайней мере, в прошлом году не было», — он сам говорил. «А что?» «Точно никого нет? Может, просто хорошо скрывает?» — недоверчиво переспросила я, хотя мое сердце так и забилось от счастья. «Выходит, он ничей, значит, будет мой. А как всем известно, свое нужно брать вовремя, пока оно еще ничье». «Может, не сомневайся, он все может», — осклабился первый нищий, демонстрируя гнилые зубы. «В умении наводить тень на плетень он даже посильнее Йоргена насобачился. Но какой смысл что-то скрывать от гильдии, имейся у него жена и дети?» «А вдруг?» — продолжала допытываться я, ибо мое недоумение все возрастало. «Объясниться, что ли? Просто столько времени общаюсь с человеком. Он знает обо мне, наверное, все, а я о нем ничего. Даже неудобно, честное слово». Ответом мне стали понимающие усмешки, а потом откровения взахлеб, перебивая друг друга. «Не обращая внимания, он всегда и со всеми такой. Например, в борделе с девкой поругаешься, приходишь на площадь, а он уже в курсе. И это при том, что о себе он молчит, словно воды в рот набрал. Хотя все мы о таком молчим, но помогает он нам немало, и о нем самом действительно ничего не узнать, как ни пытайся. Поначалу это кажется дико, а потом нормально, привыкаешь». «Ладно, понятно, спасибо, учту на будущее», — рассеянно поблагодарила я. «Да не за что», — смущенно махнул рукой первый нищий. «На том свете сочтемся», — любезно согласился второй. Я закрыла окно и вернулась в любимое кресло. Это, конечно, нечестно, так нагло использовать людей в своих интересах, тем более таких, обиженных судьбой. Тем более, как их зовут, я по-прежнему понятия не имею. Или знаю, но забыла. Да, эти провалы в памяти пора лечить. Хотя какой смысл лечить, когда ничего не пригодится? Не знаю, сама без понятия, зачем мне все это необходимо. И необходимо ли? Что-то я сегодня сама не своя. Как подменили. Подменили? Подменили. «Мелина, ты где?» На мой крик в кабинет дружно вломились все домочадцы, в том числе и сама кухарка. «Мелина, помоги!» «Что случилось? Да объясни ты толком!» Ее сбившееся дыхание никак не желало восстанавливаться, хотя она пробежала всего-то десяток шагов. «Мелина, посмотри на меня! Никаких посторонних воздействий не видишь?» «Вроде нет». Она чуть отошла и взглянула на меня сквозь пламя свечи, моментально поднесенной ей Баськой. «Нет, не вижу». «Странно. Тогда ничего не понимаю», — опечалилась я. «Да говори ты толком, не мучай. В чем дело?» — разозлилась она. «Как тебе сказать? Просто мне почему-то жить не хочется, хоть в петлю лезь». «Что?» Голос женщины сорвался почти на виск. Один ее взгляд на слуг, и рядом уже никого. Дом словно вымер. В коридоре осталась только смелая Лиза, и то отгородившись какой-то приоткрытой дверью. «Нет, я, наверное, никогда не пойму, почему все так беспрекословно слушаются мою полноватую, внешне невзрачную кухарку. Все без исключения, включая меня саму». «Что же ты молчала? Это не так смотрят!» Мелина сердито всплеснула руками, ухватила меня за рукав платья и потащила за собой. Меня заволокли на кухню и усадили на табуретку. Может, опасаясь за мою психику и последующие поступки, Баська и Милина вели себя настороженно, не сводили с меня глаз, держали под контролем. Я в ответ во все глаза таращилась на их манипуляции. Вот где было по-настоящему интересно. Передо мной так и мелькали травы в коробочках, травы в мешочках, миски, мисочки, мышиные косточки, заячьи лапки и только богам известно, что еще. Все перемешивалось в определенную сторону. Затем ингредиенты сложили в сито, опустили в кипящую воду, перелили из кастрюли в котелок и его поставили передо мной. «Не надо нюхать, а просто вдохни. Представь, что делаешь распаривание лица, и все. Остальное моя забота», — скомандовала кухарка. Я послушно выполнила требуемое, попутно подумав о косметологии. Какая хорошая, кстати, идея заодно позаниматься собой. Умение совмещать приятное с полезным пригодится всегда. Надо развивать его интенсивнее. Голова закружилась, перед глазами поплыли разноцветные круги, и я чуть не нырнула головой вниз, прямо в котелок. «Все, выходи из астрала, я увидела нужное». Милина вовремя удержала меня за волосы. Ее голос прозвучал издалека и как-то неестественно, не то чтобы задумчиво, но в то же время и отлично от обычного. «Это проклятие?» Я выдала скорее утверждение, чем вопрос. «Да», — кухарка гневно сжала кулаки. «Кто-то насылает на тебя неприятности и желает тебе смерти, причем лютой и неизбежной». Кухарка, она же ведунья, задумчиво перебирала посуду, передвигая ее с места на место. Непонятное, неприятное чувство прошлось по моему позвоночнику, словно мозг посетила некая смутная догадка, такая близкая и логичная, но я не смогла ее ухватить. «Пообещай, что ты не станешь препятствовать смерти этого человека», — вдруг попросила Милина, но ее голос предательски задрожал. «Возможно, не убьешь его самолично, своими руками, но и спасать не станешь». Я неприязненно передернула плечами, то ли соглашаясь, то ли нет. «Кажется, мне предстоит совершить нечто страшное. Ой, нехорошо это, нехорошо». Минута тишины и мой тихий, усталый ответ. «Не стану. Да и полагаю, это было бы возможно лишь при ином плетении судьбы, в другое время, при более благоприятных обстоятельствах. Не стану. Но ставлю одно условие. Его смерть должна произойти естественно и, по возможности, быстро, без лишних мучений». «Хорошо». Подобное обещание далось кухарке легко и без проблем. Кстати, а с чего бы это вдруг она выдает мне такие обещания? Немного ли она на себя берет или имеет на это право? Непонятно. Да и ладно, ведьма с ней. Не хочу разбираться сейчас еще и в этом. Выяснять отношения, лезть в душу. Зачем ругаться по мелочам, если мы обе откуда-то знаем главное? Этот враг скоро умрет. «Пойду подумаю», — вяло сообщила я. «Ага, если что надумаешь, приходи», — поддержала Милина. Уже битый час я в раздумьях слоняюсь по комнате, обходя ее по протоптанному маршруту. Стол, кровать, окно. Что еще надо для счастья? Весь остальной мир. А что необходимо для раздумий? Ничего. Так думай же, Лара. Зачем меня втянули в какую-то непонятную игру? Зачем это все со мной происходит? Зачем? Один и тот же вопрос и столько разных вариантов ответа. Что движет моим новым врагом? Фанатизм веры? Снобизм? Жажда славы и власти? Из-за чего меня пытаются подставить и отправить на костер? Окно, закат, розоватое с красными полосками небо, время крови, большой крови. Не помню точно, но подобные тона означают какое-то специфическое построение звезд и светил. Кровавое время, особенно на востоке, там, где все это видно сильнее и четче. Это само небо возвещает мне о грядущем восходе звезды Ехор. Тишина, темнота, туман. Пора отдохнуть, ибо когда в голове не остается своих мыслей и идей, на помощь обязательно придут чужие. Ночь. Сотни голосов, сотни судеб, сотни историй. Надо найти свою или создать новую, если найденное не устроит. Легкий теплый ветер, запах города. Еще нет ночной прохлады, но уже не чувствуется и дневная жара. Спать. Пора спать. Я перекатываю голову по подушке, но сон не идет. Утро наступит еще не скоро, а ночь — самое время для деяний преступных и темных. Так говорят, кажется, менестрели. Тело переполняет ярость. Ярость непонимания, ярость разочарования, ярость обиды и бессилия. Нет, не бессилия, а необходимости сдерживать силу, выжидать наступления урочного часа. Мне кажется, будто я могу разорвать всех своих врагов на куски прямо сейчас, но не сделаю этого, ведь эмоции не должны мешать плану. Да, ночь принесла с собой все — историю, подоплеку, суть событий и выход из этой ситуации. Мне жаль вас, интриганы несчастные. Вы зря встали на пути этой силы. Мне очень жаль вас. Никогда, слышишь? Никогда не жалей никого из своих врагов. Мама строго смотрит на меня, затем одним взмахом руки останавливает слово протеста, готовое сорваться с моих уст. Что значит «не жалей»? Ты же сама меня учила прощению и милосердию. Наверное, ты не понимаешь истинного смысла жалости. Кивок. Ты еще слишком молода и привыкла руководствоваться не рассудком, а эмоциями, которые вредны. Не которые нам более или менее понятны, такие как обида, ярость, гнев, нежность. Причем с нежностью я поторопилась. Негатив проще поддается описанию и осмыслению, а все доброе и светлое, наоборот, двусмысленно и сложно для восприятия. Нежность, как и любовь и доброта, бывают совершенно разными, но не в них суть в другом. Сочувствуя, ты пытаешься понять, что испытывает другое создание с помощью разума. Сопереживая, влезаешь в его шкуру, ставишь себя на его место. И тут в дело вступают эмоции. А жалея, ты просто возвышаешься в своих глазах. Жалость, по крайней мере, у нас, это простое понимание. Но жалость убивает быстрее и вернее ненависти. Испытывающему жалость человеку всегда хорошо и приятно, а жалеемому, наоборот, со временем становится все хуже и хуже. Подумай над этим. Но это неправильно. До сих пор помню свое возмущение. Я не говорю, что так всегда и везде. Просто у нашего дома, у нашего рода, получается именно так. Каждой из наших женщин суждено прожить словно не одну, а несколько жизней, побывав всякой, любимой и брошенной, убитой и убиваемой, спасенной и спасающей. Мы подобны кошкам, согласно легендам, имеющим по 9 жизней. Буду рада, если ты пойдешь по другому пути, но если нет, постарайся учесть опыт предков и не совершай непоправимых ошибок, ладно? Закончила она с улыбкой. Я просыпаюсь вся в испарине, а подушка намокла от слез. Конечно, я не разочарую и не подведу тебя, мамочка. Я учту не только опыт предков, но и свой небольшой личный. Сейчас я точно поняла, я мало чем от тебя отличаюсь, к счастью, к моему огромному счастью. Моя жалость ядовитыми волнами расходилась вокруг, завлекая в себя все больше и больше. Мне жаль себя, готовую бросить все ради страсти и, по примеру своей матери, пойти за любимым, каким бы отвергнутым всем миром он ни был. Теперь я действительно поняла многое, пусть не все, но... А душа поет в унисон со сознанием, направляя меня на путь истины. Мысли, как шарики ртути, пластичны, подвижны, ярки, блуждаю я в поисках сути и правлю поступков мазки, покрывшие холст мироздания, творящие судьбы людей, внушаю грехи и желания, наткнувшись на россыпь идей. Вдруг вздрогнут они и сольются в блестящую каплю мечты, и пульсом ритмичным забьются, заставив построить мосты над серую пропастью скуки, над бездной горьких обид, в обход снегопадов разлуки, сплавляя любовь и гранит. Хозяйкой я быть не желаю, чужой пустоте и беде, шагаю смерти по краю, но вновь приближаюсь к тебе, к разрозненной матрице мыслей ладошки свои протяну и 9 непрожитых жизней в единую жизнь соберу. Минуло 6 дней. Я сидела у себя в мастерской, когда громкий крик, донесшийся с улицы, переполошил весь дом. «Лара!» — отчаянно звал кто-то. «Хозяйка кукол, помоги!» Сдернув рабочий фартук, я выскочила на крыльцо. В палисаднике, колотя копытами по низким столбикам кованой ажурной ограды, горцевал поджарый вороной конь, разбрызгивая с морды хлопья пены. На его спине, еле удерживаясь за гриву и медленно сползая на бок, скорчилась мужская фигура. «Дина!» — ахнула я, сразу подметив и неестественную позу гостя, и его пугающую, переходящую в синеву бледность. «Что случилось? Ты ранен?» «Помоги, умоляю! Защити!» — прохрипел юноша, свешиваясь с седла и чуть не падая на землю. Подбежавший Андреас вовремя подхватил молодого цыгана. «Занесите Дина в дом», — командовала я. «Приготовьте бинты и мази. Не волнуйся, я тебя защищу». «Не меня», — глаза раненого закатились, — «а всех нас, мои сородичи в беде, ибо те страшные люди напали на табор, искали тебя». Я заскрипела зубами от возмущения, вспомнив последние указания Яноша, выданные Магнусу. И так очередное зло свершилось, и теперь ни в чем не повинные цыгане гибнут из-за меня. Кстати, очень хочу надеяться, что Марок в этом не замешан, ведь еще час назад я видела его у нас на кухне. «Поторопись», — жалобно просил Дина, уложенный на диванчик в прихожей. «Спаси моих друзей». «Не волнуйся, тебе вредно волноваться». Я ободряюще пожала его окровавленные пальцы. «Обещаю, Яныш от меня не уйдет». «Хорошо. Спасибо». Острые черты цыгана расслабились, он засыпал, напоенный маковым отваром, поднесенным ему Мелиной. «Я в тебя верю». «Он поправится», — авторитетно кивнула знахарка, перебинтовывая бок юноши. «Раны большие, но, слава богам, не глубокие. Лезвие меча скользнуло вдоль ребер, распоров плоть, но не раздробив кости и не повредив внутренности. Он не умрет». «Оставляю Дина на ваше попечение». Я исчезла у себя в спальне, но секунду спустя уже вернулась обратно, одетая по походному и вооруженная до зубов. «Отвечаешь за него головой». Я забросила на плечо небольшую сумку со щитами и ритиями. «Не поминайте меня лихом». «Девочка». Мелина на миг заставила меня пригнуться, прижимая мою голову к своей груди. «Ты уж не обессудь, если что-то было не так». «Не пытайся меня удержать», — коротко предупредила я. «Бесполезное занятие». «Не стану», — она со слезами на глазах покачала головой. «Я знаю, куда и зачем ты идешь. Надеюсь, мы еще встретимся». «Откуда знаешь?» — почти не удивилась я, ибо в глубине души ожидала от нее именно таких слов. «Неважно». Тыльной стороной ладони Мелина утерла мокрые глаза. «Прости нас всех. Пойми, у нас не осталось иного выхода. Отныне ты наша последняя надежда. Помни об этом». «Ладно, всех так всех», — покладисто согласилась я, не уточняя, кого именно она подразумевает, и почти физически ощущая, как утекают бесценные минуты, грозящие бедой от моего промедления. «Поговорим позже». «Не верь никому, даже самой себе», — шепнула Мелина, одаривая меня напутственным поцелуем и вкладывая в ладонь нечто небольшое, завернутое в кусок полотна. «Откроешь это в самый последний, самый опасный момент, но не секунды раньше. Я очень надеюсь, что ты к нам вернешься. Ведь вернешься, правда?» Как можно ответить на такой вопрос? Кто вернется, предугадать невозможно. А прорицательница из меня никудышная. Поэтому я просто пожала плечами, не расщедрившись на слова. «Удачи!» — всхлипнула Милина. «Удача! Удача!» — это довольно расплывчатое и непонятное явление. Никто, кроме нас самих, нашей удачей не распоряжается. Так гласят слова богов, и я им верю. «Спасибо, договорились». Я, не глядя, сунула ее подарок в карман, почему-то не положив его в сумку к артефактам, вышла на крыльцо, рассмеялась в лицо собственным страхом и рывком взмыла в вечернее небо, всецело отдаваясь воздушной стихии. Я летела над Прагой и прислушивалась к дыханию ее улиц и площадей, сегодня ставших для меня живыми органами единого, внятно мыслящего существа. Город живет своей жизнью, именно своей собственной, особой, в чем-то зависимой от населяющих его людей, но во многом и недоступной им, мистической, свободной и неприкосновенной. Ведь то, что для нас равно столетиям, для города всего лишь единый миг. Наши боли, беды и смерти проходят для него почти незамеченными, ибо город превыше глупой суеты. Город вечен и многолик. Город есть то, чем мы пока еще только учимся быть. Город — это и есть само бессмертие. Но, увы, сегодня прежней невозмутимости настал конец, потому что столица жаловалась мне на изменения, рассказывая, как в последнее время исключительно из-за глупой суетности населяющих ее человечков, вместо спокойной и привычной размеренности в городе начался настоящий бедлам. Проснулся и бурно задышал древний лабиринт, готовясь к возвращению опальных богов и богинь. Предвкушающе зашевелились многочисленные секты, гильдии и тайные общества, гадая о возможном ущербе или выгоде. И даже обособленные городские маги начали концентрировать силу, ожидая прихода чего-то неведомого. Но город подсказывал, что ключевой фигурой всей этой свистопляски предстоит стать мне, именно мне и только одной мне. Эти мысли принадлежали городу, но в слова их оформила я. Мои, не мои мысли наскакивали друг на друга, пытались сложиться в целостную картину, но рисунок, получающийся в результате, не радовал. Я остановилась передохнуть, ступив каблуком на тонкий шпиль высоченной сторожевой цитадели и бдительно всматриваясь вдаль за каменные стены. Здесь, на разрушающейся заброшенной башне, само дыхание, суть города, чувствовались явственнее, чем где-либо еще. Город замер в ожидании грядущих событий. Он тоже переживал и боялся, ничуть не меньше, чем я. Большая с красноватым отливом луна освещала верхнюю часть города и придавала знакомым, всегда привычным видам и ландшафтам совершенно новый, нереальный облик. Большая сторожевая башня, одно из самых высоких сооружений, досталась нам от ушедших, возвышаясь тут еще с незапамятных времен. Почему она заброшена сейчас? Не знаю. Увижу Иржика, спрошу. Полагаю, он сможет рассказать о ней много чего интересного. Но даже теперь, скрывая какую-то тайну, отмалчиваясь и скромничая, башня привлекала меня своей грандиозностью и недоступностью. Попасть сюда можно было только с помощью магии, при этом потратив столько сил, что невольно у меня возник резонный вопрос. И какого, спрашивается, бога я сюда приперлась? Но, возможно, меня неспроста потянуло именно сюда, и впервые за долгое время я могла побыть наедине с собой. Сейчас можно с гордостью заявить, вокруг меня метров на 200 нет ни одной живой души. Здесь только мы трое — я, ночь и башня. Я чувствую, завтра решится все, ведь именно завтра наступит тот самый предполагаемый день, день второго прихода богов. А ему должна предшествовать сегодняшняя ночь. Ночь восхода звезды Ехор, кою, безусловно, ждут многие жители нашего города. Глупцы, они еще не знают, во что ввязались. Завтра многие из них погибнут, а, возможно, и я тоже. Тем не менее, нужно поучаствовать, посмотреть, что и как, проверить правильность своих мыслей и идей. Догадки — вещь хорошая, но суровая реальность способна запросто изменить все, собрав за это хорошую плату нашими жизнями. Что же, попробуем дожить до завтра. Сверху мне открылось ужасное зрелище. Разгромленный табор, сломанные перевернутые кибитки, разбегающиеся кони и цыгане в пестрых одеждах, сбившиеся в плотную кучку. В центре толпы я заметила прижимающую платок к окровавленной щеке Зару, поддерживаемую пожилым мужчиной в шляпе. Испуганной ее лице не наблюдалось. Наоборот, гадалка внимательно посматривала по сторонам, очевидно вынашивая план побега. Наверное, ее можно было назвать мужественной женщиной, если мужество — это искусство бояться, не подавая виду. Пленных детей степи окружились десяток солдат в разномастных доспехах. «Наемники», — поняла я, незаметные в ночном небе. Перед цыганами стояли Яныш, нетерпеливо постукивающий нагайкой по голенищу сапога, и трусливо переминающийся с ноги на ногу Магнус. Было заметно, что вору просто не терпится сбежать куда подальше, а на месте его удерживает лишь воля кукольника, настроенного весьма воинственно. «Давай ее сюда», — приказал Яныш, указывая нагайкой на Зару. «Сейчас я с нее шкуру спущу». Парочка наемников поспешно вклинилась в подвывающую и слезно причитающую толпу цыган, схватила гадалку под локти и выволокла вперед, грубо швырнув к ногам Яныша. «Говори, где она скрывается?» Кукольник наклонился и сжал пальцами подбородок Зары, заставляя поднять голову и взглянуть себе в лицо. «И где сбежавший щенок с серьгой в ухе?» «Ничего я тебе не скажу», — отважно рассмеялась цыганка и плюнула в лицо своего мучителя. Окрашенная кровью слюна угодила точно в правый глаз Яныша. Пилигрим грязно выругался и замахнулся нагайкой, намереваясь расправиться с дерзкой пленницей. «Не трать силы попусту, Яныш!» — посоветовала я, пикируя вниз. «Я здесь!» Кукольник потрясенно отступил на шаг, освобождая площадку затушенного кострища, куда я благополучно и приземлилась. Но Яныш быстро совладал с эмоциями и поклонился с преувеличенной галантностью. «Свалилась, как снег на голову», — констатировал он. «Тем лучше, ибо тебя-то мы и ждали, к теплой встрече готовились». «Ждали? Готовились?» Я критично оглядела его фигуру, затянутую в костюм из черной кожи, и щегольские сапоги выше колен, густо забрызганные кровью. «Заметно. Ты словно на собственные похороны вырядился, скотина». «Чего?» — перебил кукольник, а его лицо оскорбительно перекосилось. «Как ты меня назвала?» «Я говорю, что твоего траурного одеяния скотина пугается». Я пальцем указала на панически разбегающихся лошадей. Пилигрим шумно перевел дыхание. Было заметно, мой циничный юмор здорово подпортил ему настроение. «Отпусти этих людей, Яныш», — потребовала я. «Они тут ни при чем. Это дело только между нами». «Ну уж нет», — отказался кукольник. «Они мой козырь против тебя, Лара. К тому же я не страдаю излишним благородством. Меня не мучают совесть и стыд. Оставь их себе». «Ясно», — ослепительно улыбнулась я. «Приятно, когда подонок осознает свою ущербность. Мне меньше хлопот с упомянутой тобою совестью. Раздавлю тебя, словно гадкое насекомое, без сожаления». «А немного ли ты на себя берешь, милая моя?» — удивился Яныш. «Я слишком долго и мучительно шел к власти, сосредоточенной в древних ритиях и щитах. Я убил многих, терпел и притворялся. Вступил в безымянную гильдию и сотрудничал с тупицами и дураками. Я добыл тайную книгу, предрекающую второй приход богов, и очутился буквально в метре от артефактов. И, наконец, я повстречал тебя, пробуждающую. От окончательной победы и безраздельной власти над миром меня отделяет всего лишь один шаг. Последний шаг. «И поэтому ты решил, будто я стану плясать под твою дудку?» — возмущенно перебила я. «Яныш, хочу тебя разочаровать. Ты просчитался. Даже не мечтай, что я пойду у тебя на поводу. О нет, у меня имеются собственные планы относительно мира, богов и артефактов. Яныш, уходи. Не заставляй меня убивать тебя. Твоя вина в том, что ты наивно поверил в страшную сказку, тобой же и придуманную. Ведь если постоянно подпитывать веру в собственные иллюзии, то в один прекрасный день они растолстеют и вытеснят реальность. Но, увы, наша реальность жестока и безысходна, и поэтому нам двоим нет места на земле. В живых должен остаться только один». «Я тебе не по зубам. Умение летать еще не делает тебя высшим существом. Ты так и осталась тем, кем являешься, обычной земной девчонкой», — презрительно улыбнулся Яныш. «Запомни, если судьба желает наказать пилигримов, то она насылает на них потопы, ураганы и землетрясения. А вот если она хочет наказать простых людей, то насылает на них пилигримов». «Это ты точно подметил», — согласилась я. «Ибо я и есть потоп, ураган и землетрясение в одном лице». И, не дожидаясь его ответного хода, я взвелась в воздух, создавая между сложенных чашечкой ладоней большой огненный шар. Мы ударили одновременно. Я огнем, а Яныш — разветвленной сиреневой молнией. Сгустки энергии столкнулись с оглушительным грохотом. Земля качнулась, запахло паленым. Несколько наемников, метнувшихся на помощь к своему хозяину, испепелило на месте, превратив в обгорелые головешки. Цыгане с визгом разбегались, но не все. Краем глаза я заметила, как Зара вытащила за сапожный нож и начала тихонько подкрадываться к Магнусу, потрясенно замершему с открытым ртом. «Берегись, блондин!» — предупреждающе выкрикнул один из выживших наемников. Вор стремительно обернулся на каблуках, а в его руках появился невесть откуда взявшийся крохотный арбалет, уже виденный мной на балу. Палец вора лег на спусковой крючок оружия и... «Зара!» — вскрикнула я, бросаясь на перерез возможной траектории полета стрелы. «На землю!» Послушавшись меня, гадалка рухнула навзничь, но Магнус тоже успел выстрелить. Все-таки этот вор быстр, очень быстр. Одновременно с его выстрелом я очутилась между вором и цыганкой, а сорвавшийся с тетивы болт ударил меня в левое плечо, отбрасывая назад. Взвыв от боли, я схватила арбалетный болт за древко и выдернула из раны. Сила моего голоса оказалась такова, что оставшихся в живых наемников снесло звуковой волной и покатило по траве. Магнус пригнулся, зажимая уши руками. «Проклятая девчонка!» — простонал Яныш, из глаз и носа которого текли тонкие струйки крови. «Кто навел тебя на нас? Кто призвал сюда именно в тот момент, когда я вымотался, отлавливая цыган?» «Я!» — вдруг злорадно хохотнул вор, отбрасывая разломившийся пополам арбалет. «Ты долгие годы унижал меня, издевался и использовал, как хотел. Но я придумал подходящий способ мести. Сейчас Лара покончит с тобой, а потом я найду возможность устранить и ее». «Глупец!» — заорал Яныш, наступая на вора. «Тебе с ней не совладать, идиот!» Его кулак взлетел над головой согнутого, держащегося за живот альбиноса. «Сам ты глупец!» — скривился альбинос. «Привык считать себя умнее других, и зря. Я знаю того, кто способен убить Лару, способен убить всех людей в мире». «Что ты несешь?» Глаза Яныша потрясенно вылезли из орбит, а его рука, занесенная для удара, опустилась. «Ты бредишь». «Ничуть!» Магнус стремительно выпрямился. В его кулаке мелькнул тонкий длинный кинжал, моментально вонзившийся в бок кукольника. «Время пилигримов прошло. Теперь в игру вступают новые персонажи». «Предатель!» — — выдохнул Яныш, падая как подкошенный. «Отправляйся во тьму!» Уже предсмертно хрипя, он раскрыл сжатую ладонь, с которой сорвалась короткая шаровая молния, ударившая вору прямо в грудь. Магнус охнул, опрокинулся на спину и остался лежать недвижимо. Опомнившись от потрясения, я подбежала к своим недавним противникам, ошеломленная разыгравшейся передо мной трагедией. Но, к сожалению, я опоздала. Яныш был уже мертв, ибо кинжал вора пронзил ему печень, а с рукояти оружия стекали остатки мощного атакующего заклинания, способного разнести полгорода. Не ведаю, кто дал Магнусу столь сильную защиту. Возможно, он где-то украл этот заговоренный кинжал, а возможно, получил его от своего нового сообщника, имя которого мне так не терпелось узнать. Я брезгливо прикоснулась к лицу пилигрима, уже окоченевшему, расползающемуся на серые лохмотья стремительно гниющей кожи. «Упасите меня, светлые боги!» Но никогда раньше мне не приходилось сталкиваться с магией подобной мощи. Страшно даже представить, на что еще способно существо, создавшее этот кинжал. Тихий мучительный стон отвлек меня от размышлений. И тогда я взглянула на Магнуса, судорожно пытающегося сделать несколько последних вздохов. Сразу же стало понятно, что я уже ничем не смогу ему помочь, ибо рана, нанесенная кукольником, была ужасна. Среди мешанины раздробленных ребер, зияющих в середине проломленной грудной клетки, вяло трепыхались розовые ошметки в клочки разорванных легких. Я положила ладонь на лоб умирающего вора, пытаясь унять терзающую его боль и облегчить последние мгновения жизни. «Кто он?» — мягко спросила я, намекая на создателя волшебного кинжала. «Что ему нужно от нас?» «О-о-о!» — на бледных губах Магнуса появилась мстительная улыбка. «У него свои счеты к этому миру, к людям и к богам. Он никого не помилует». «Кто он?» — терпеливо выспрашивала я. «Где его искать?» «Не нужно искать!» Голос Магнуса затихал, превращаясь в шепот. «Он сам тебя найдет». «Когда?» — не отступала я. «Скоро». Шепот замирал отголосками эха. «И принесет с собой твою смерть». Удача мне улыбнулась. «Ведь я все-таки отомстил всем вам, Лара. Тебе за сестру, а Яношу за себя». «Кто он?» Предприняла я последнюю попытку, прижавшись ухом к губам бьющегося в предсмертной агонии альбиноса. «Назови мне его имя, Магнус. Облегчи свою совесть. Сними с себя все грехи. Так кого же мне нужно бояться?» «Бра!» Вздох слетел с губ вора, обжег мое ухо и растворился в небесном эфире, унося с собой душу усопшего вора. Тело Магнуса расслабилось, вытянулось в струнку и замерло. Он умер. «Брата?» — недоуменно переспросила я, обращаясь к мертвецу, который, конечно же, ничего уже не мог мне сказать. «Мне нужно бояться собственного брата, ибо он и есть тот неведомый враг, тот великий чародей. Нет, я тебе не верю. Ты меня обманываешь. Но зачем?» Я опустилась на поросший мягкой травой холмик и мучительно задумалась, стремясь постигнуть смысл очередной загадки, подброшенной мне коварной судьбой.